Легенда о прожорливом младенце. И словно в ответ конструктор вдруг передал в эфир отрывок из песни, одной из тех, что записал для него Грехов. И ушел. И во всем мире остался лишь этот печальный звук, тонкий и нежный, хватающий за душу замирающий человеческий голос. Ратибор задумчиво снял имкан, выключил аппаратуру. Он был потрясен. Конечно, он родился гораздо позже описанных событий, когда сверхоборотень из споры превратился в прожорливого младенца и, наконец, в сверхсущество, прозванное звездным конструктором, а затем, поглотив треть массы Марса, покинул Солнечную систему и галактику вообще. На Марсе Ратибор бывал несколько раз, конечно же, знал причину его необычного вида, однако не знал всей информации, достаточно неординарной, чтобы заработали эмоции и воображение. Да и кого могло оставить равнодушным рождение представителя палеоразума, жившего в эпоху, когда еще не существовало ни звездных скоплений, ни самих звезд? А еще Ратибор был поражен безрассудной смелостью тех, кто захватил спору сверхоборотня, километровое яйцо, и перенес ее в систему, поместив на Марсе. Как это они не додумались опустить ее на Землю? Мужество, отвага и самоотверженность тех, кто пытался установить контакт с родившимся исполином, были уже вынуждены. Правда, Ратибор не хотел осуждать и пограничников, первыми встретивших рой спор конструкторов в космосе. Никто из них не мог предугадать последовавших затем событий. После ухода конструктора из Солнечной системы люди не сразу вздохнули спокойно. Многие специалисты, ксенопсихологи, сомневались в желании бывшего прожорливого младенца покинуть местный уголок пространства, но они, к счастью, оказались неправы. Ратибор восстановил в памяти основные моменты истории, происшедшей более 110 лет назад. Конструктора, вернее его спору, прозванную сверхоборотнем, обнаружили сначала на Юлии, второй планете системы Гаммы Единорога, потом на планетах Альфы и Дельты Орфея, а сумели захватить только возле Гаммы Суинберна, в 300 парсеках от места обнаружения, когда спора успела похитить около 20 человек, пограничников и первоиспытателей. Почти год ее продержали на Марсе, пытаясь понять, что это такое, и вступить с ней в контакт, пока земначальника тогдашнего отдела безопасности, еще не разделенного на два сектора, наземный и космический, Грехов не слетал на Тартар и не упросил серого призрака посмотреть на яйцо оборотня. Серый призрак, представитель разума, на миллион лет обогнавшего человечество, согласился помочь людям и смог разгадать тайну охотника за интеллектами. Но и после того спора оставалась на Марсе еще полгода, пока вдруг не проснулась от спячки и не проросла. И родился прожорливый младенец конструктора, использующий в качестве строительного материала своего тела горные породы Марса. За 3 месяца он съел треть планеты, не отвечая на призывы землян и отчаянно их попытки обратить внимание исполина-младенца на опасность его аппетита для древней планеты, только что освоенной людьми. И ушел, разворошив человеческий муравейник, далекий от всего, что волновало и тревожило людей. Крейсеры погранфлота, укомплектованные группами специалистов Института внеземных культур, настигли его уже на границе галактики, когда он догнал отряд спор своих собратьев в количестве 7 особей, 2 исчезли бесследно, и пытался оживить их, заставить развиваться. Однако сделать это ему не удалось, то ли не хватало знаний, опыта и навыков акушера по-конструкторски, то ли споры утратили жизнеспособность. Одна из них взрывается, еще 3 сцепляются друг с другом и превращаются в сверхплотный ком материи, нечто вроде черной дыры, а оставшиеся просто разваливаются на куски, каменно-металлические обломки. Целый месяц после этого малыш-конструктор мчался рядом с останками неродившихся своих братьев, словно оцепенев от горя и отчаяния, не отвечая на постоянную сигнализацию и призывы землян, потом стал трансформироваться, менять форму, будто примеривал оптимальный вариант для той цели, которую поставил перед собой. Уходил он из Солнечной системы в форме черно-фиолетового конуса с диаметром основания около 3000 километров, на гладком торце которого вырос кипящий горный пик высотой в 500 километров, а, удалившись от Солнца на несколько световых лет, превратился в двойной конус, представляя собой, по сути, необычной формы планету, и по размерам, и по массе, разве что планета эта была разумным существом. Людей масштабы жизненных потенций космоса еще не перестали поражать, несмотря на встречи в галактике с другими диковинными существами и формами жизни, вроде Тартарской, Орелоувской и Чужанской, поэтому исследователи все еще не теряли надежд на контакт с представителем палеоразума. Контакт, переоценить пользу от которого было невозможно, однако после неудачной попытки оживления спор-конструктор пресек все поползновения землян сблизиться с ним, передав в эфир короткую, всего в 6 секунд, видеокартину. Алмазный грот, два человека в нем, это были, как потом удалось установить, Герман Лабовец и Эрнест Геро. Один из них, Лабовец, сказал: «Теперь курс одиночества», и все исчезло. А потом конструктор начал перестраивать тело. Сначала его двойной конус расщепился на пакет игл, которые образовали фигуру, похожую на ежа или головку одуванчика. Затем еж сплющился в блин, иглы превратились в короткие по сравнению с размерами блина шипы, и теперь младенец напомнил наблюдателям ракетку для настольного тенниса, причем рукоятка у нее была длиной в 1000 километров, и выросла она буквально за 5-6 секунд. То есть скорость ее роста превысила скорость движения Солнца в пространстве. Волны разноцветного сияния обижали поверхность тела ракетки, и конструктор устремился прочь от мертвых спор, от своих несбывшихся надежд, постепенно ускоряя ход. Земные корабли попытались следовать за ним, но вынуждены были остановиться. Вакуум в его кильваторной струе был так взбаламучен, что начинали сказываться эффекты квантования пространства на макроуровне. Корпуса крейсеров, несмотря на мощную энергетическую защиту, не выдерживали изменений метрики и трескались. На Землю смог вернуться только один корабль из посланных трех, сняв экипажи двух других. Когда специалисты на крейсерах наконец разобрались в физике явления, конструктор уже затерялся во мраке межгалактических просторов, и догнать его не удалось. Путь его лежал вне всех известных звездных островов, галактик и их скоплений, образующих ячеистую структуру Вселенной. Он возвращался точно в том же направлении, откуда появился, надеясь, вероятно, отыскать родину. Ратибор походил по комнате, отметив, что наступил вечер, вернулся к столу и попросил кип-секретаря отпечатать то место из информпакета, где говорилось об изменении вакуума за кормой конструктора, когда тот покидал галактику. Спрятав карточку с текстом в карман, он внимательно оглядел себя, поправил прическу и направился к двери, пробормотав: «Теперь курс одиночества». Железовский ждал его в операционном зале космосектора, напичканном молектроникой, аппаратурой Динго, устройствами индивидуальной связи с компьютерами и пси-терминалом. Динго — объемная видеосвязь на принципах динамического голографического изображения. Пси-терминал — аппаратура мысленного управления. В этом зале, соединявшем компьютерной связью руководство службы безопасности и погранслужбы с иконой комиссии ВКС, дежурили начальники секторов, отделов и их заместители. Ратибор молча подал комиссару два белых листка пласт папира. Железовский также молча взял листок, снял МКАН персональной консорт-линии. Канал связи, позволяющий считывать информацию, не вмешиваясь в управление. МКАН съежился в бутон и упрятался в полированную плоскость дежурного стола, на которой иногда проступали какие-то схемы, рисунки, фигуры. Быстро бежали строки бланка сообщений и вереницы символов и цифр. «Твое мнение», — пробурчал наконец Железовский, сдерживая в голосе громыхающие ноты. «Похоже, это он», — сказал Ратибор. «Уж очень необычна физика явлений в обоих случаях, разительно необычна. Правда, еще более необычными мне казались выводы ученых типа: звезды — это случайный результат деятельности конструкторов». «Это не выводы ученых. Железовский кивнул одному из пяти дежурных и направился к двери. Когда-то Ратибор с удивлением узнал, что человек-глыба может ходить как охотник и гимнаст, гибко, легко и раскрепощенно, несмотря на рост, массу и чудовищные мышцы. Это информация серых призраков, непроверенная, неординарная, если говорить честно, потому и пугающая ученую-братью. Они сели в лифт и через две минуты вышли из прозрачной решетчатой кабины у двери в кабинет комиссара 2. Вошли. По сообщению серых призраков, Железовский сел в кресло в гостевом углу кабинета возле мини-бассейна с фонтанчиком. Наша часть Вселенной, так называемый метагалактический домен, была полигоном для конструкторов, где они экспериментировали со временем, многомерностью пространства, его геометрией, топологией, энергией. Ты читал что-нибудь по космологии? Тогда должен помнить, что наша Вселенная рождалась 12-мерной, а потом 8 измерений почему-то скомпактифицировались, сжались, превратились в одномерные суперструны. Так вот, не почему-то, а именно потому, что это сделали конструкторы, что привело к фазовой перестройке вакуума и, очевидно, гибели самих конструкторов. Одному Богу известно, как и где уцелели эти 10 спор, из которых лишь одна смогла развиться во взрослую особь. «Вставь план работы». Железовский остановил прозрачный взгляд на губах Ратибора, помолчал, решая что-то про себя. «Вставь план посещения Марса и ксенозаповедника Чернава». Человек-глыба снова помолчал, словно ждал реакции от напрягшегося Берестова. «Я знаю, что там погибла твоя невеста, но побывать тебе в тех местах необходимо. В заповеднике обитает последний из уцелевших серых людей, последний из чистильщиков, живший когда-то в симбиозе с конструктором, вернее, с его спорой, со сверхоборотнем». «Хорошо», — сказал Ратибор почти спокойно. Железовский отвернулся. «Я не думаю, что конструктор, если только это наш повзрослевший младенец, вылупится из БВ в скором времени. Может быть, он так и не сможет прошибить барьер того запределья, откуда пробивается в наш мир подобным способом. Но мы не имеем права недооценить угрозы. Либо со стороны самого БВ, ты уже видел, что может произойти со звездой, либо от появления разумного сверхсущества, также способного управиться с любой звездой. Вполне вероятен вариант, когда нам придется устанавливать с ним контакты. А ты с этого момента не просто кобра, ты оператор РП». Оператор режима Полундра, обладающий карт-бланшем особых полномочий. Секон мой запрос по этому поводу подтвердил, хотя у Забавы была другая кандидатура. «Кто на подстраховке?» — спросил Ратибор, чтобы скрыть замешательство. Такого оборота событий он не ожидал. Подумалось, кто же этот второй? Мастеров в отделе много. Кого же выбрала Забава и почему? Впрочем, какая разница? Пусть дает этого парня на подстраховку. Берестову, конечно, хотелось, чтобы в паре с ним работал Макград. Комиссар знал об их отношениях, но Ратибор не возражал и против любого другого безопасника. Все они проходили тестирование на психологическую совместимость, и все были не менее надежны, чем Кобра-1 Берестов. «Я на подстраховке», — сказал, как отрезал комиссар. Берестов молча поднялся. «Не возражаешь?» — с внезапным интересом спросил комиссар-2. «Нет». Ратибор суеверно сплюнул через левое плечо. Утром он долго решал, не позвонить ли Егору, расспросить о житии-бытии, но желание разобраться с визитом Насти пересилило, и он позвонил Маграту. «Пол, ты давно знаешь Анастасию?» «Какую Анастасию?» — сонный Маграт зевнул, прикрыв рот тыльной стороной ладони. «Извини, что я в дезобелье». «Демидову». «А, Настю. Давно. А ты разве не был знаком с ней до нашей встречи? Мне показалось... Видел мельком». Ратибор не стал уточнять, где и при каких обстоятельствах он познакомился с Анастасией. Маграт хмыкнул, взлохматил волосы на лбу. «И ты из-за этого будешь меня среди ночи?» «Уже давно утро. 7 час, пора заряжаться и завтракать. Я поздно лег, так что мог бы еще спать, тем более, что не дежурю». «А хорошая девочка, да, Кобра Берестов? Понравилось?» Пол выставил ладонь вперед. «Все, не делай зверское лицо. Больше не буду. Что тебя интересует конкретно?» «Знаю, что она F-аналитик ИВК, и больше ничего. Ее отец, Михаил Демидов, известный экзохимик, доктор наук, погиб несколько лет назад во время какого-то эксперимента. Мать биолог, работает, по-моему, в ксенопарке Чернава, в Такламакан. Ей 23, не матери, конечно, не замужем. Мастер спорта по теннису. Что еще? Где живет? Ну, брат, этого я тебе не скажу. Неужели за дело всерьез? Ой, что-то не верится. Пол снова выставил ладони вперед, заметив опасный блеск в глазах Ратибора. Все-все, молчу, а то на нуль помножишь, ты способен. Ее адреса я и в самом деле не знаю, но умник найдет себе его в два счета. Маград помял лицо, хмыкнул, сказал с сожалением. Разбудил ты меня окончательно. Я слышал, ты получил какое-то новое задание от глыбы. Не хочешь взять в пару? Толку от тебя, буркнул Ратибор. Зная тебя как облупленного, Аристарх решил подстраховать меня сам. Но дела хватит всем. Попомни мое слово. Маград прищурился в усмешке. На Ратибора он не обижался никогда. Конечно, ты у нас известный ведун, маг и чародей. Куда уж нам. Кстати, какое отношение к БВ имеют чужане? Никакого. А ты откуда знаешь о чужанах? Слухом земля полнится. Или я не кобра отдела безопасности? Ты вообще-то не очень радуйся. Работать тебе придется с весьма необычным контингентом. Чужане — серые люди, серые призраки. Ратибор невольно поднял бровь. «Ну, у тебя и осведомленность. Прямая связь с бункером? Или, может быть, шеф дал нам одно задание параллельно?» Маград засмеялся. «А ты говоришь, никакого толку. Ну все, побежал в душ, до связи. Вечером можем покидать мяч, если освобожусь». Вем погас. Ратибор задумчиво прошелся по комнате, поправил в сувенирной нише раковину с ореолуха, добытую еще отцом во времена открытых ореолухских экспедиций, выпил на кухне любимого клюквенного морса, потом, размышляя о последних словах Пола, позвонил в отдел. «Умника на линию», — сказал он дежурному. Изображение в Виоме сменилось. Теперь вместо рыжеватого молодого человека, Динго, конечно, видеофантом дежурного, появился плотный мужчина с лицом борца-профессионала, Динго-умника, инка-отдела, отвечающего за все его информационные и деловые связи. Прошу найти адрес Анастасии Демидовой, F-аналитика Института внеземных культур. Ответ поступил без задержки. Новосибирск, Северный радиал, Лосиная магистраль, 144-92. Умник знал, кому из сотрудников отдела обязан выдавать информацию в полном объеме, и запросу не удивился. Уточните обычный распорядок дня ее работы и дни самостоятельного обучения. Умник задумался на несколько секунд, с виду, конечно, как и нормальный собеседник-человек, хотя на самом деле по информсети связывался и беседовал в это время с компьютером и ВК. Учебные дни — вторник, четверг. Начинает работу обычно с 10 утра и до 3 дня по среднесолнечному. Но в понедельник иногда выходит вечером. Если задание несложное, выполняет работу дома, по консорт-линии. Расчетный зал — 3, кабина — 11. Код личного инфора — 2-3-126-F-2-4. — Спасибо. Отпустил умник Ратибор, посмотрел на браслет. 7:03. Институт внеземных культур располагается в Копенгагене, там еще раннее утро. А Настя живет в Новосибирске, где уже 11 часов, значит, она давно встала. Он причесал волной падающие на шею волосы, облачился в обычный летний костюм, белые брюки и рубашку с короткими рукавами. Все со встроенным кондиционированием, и свистнул такси. На путь до брянского метро и на поиски Лосиной магистрали в Новосибирске ему понадобилось всего полчаса. Без 15:12 по местному времени, без 7:45 по среднесолнечному, по указке Центрального жилищно-эксплуатационного инка Новосибирска, он посадил пенас на лужайке возле дома, где жили Демидовы. В эпоху свободной миграции городов архитектурные ансамбли жилых зданий представляли собой непрерывно обновляющиеся, трансформируемые геометрические фигуры, подчиненные основной идее местного архитектора ландшафта. Квартиры, модули таких домов со встроенным инженерно-бытовым обеспечением и генератором формы могли перемещаться и подстыковываться к любому ансамблю. Если ее владельцу казалось, что он не нарушает гармонии сложившегося облика дома, если он не возражал против изменения формы квартиры. Со стороны казалось, что ансамбли — живые существа, потому что не было мгновения, чтобы какая-то из квартир не улетала прочь, а ее место тут же не занимала бы другая. Ратибору, Города всегда напоминали горы живой хрустально-алмазной пены, пузырьки, которые лопаются и теснят друг друга. Однако, несмотря на текучесть формы и периодические приливы и отливы урбанной экологии, древние центры культуры, в том числе и Новосибирск, не потеряли своего значения. Как и 100 лет назад, и 200, и 500, коренные жители крупных городов с гордостью именовали себя «мы, москвичи», или «мы, киевляне», или «мы, новосибирцы». «А мы, брянские, волки, дебрянские», — сказал про себя Ратибор, вспоминая поговорку деда. «Тоже, однако, звучит неплохо».